иглам яркого огня. Орликино, орликино. Бегу, бегу, дорогам нет конца. Орликино, орликино. Огромный мир замкнулся для меня. Орликино, орликино. Барьеры, круг и маску без лица. Я шут, я орликин, я просто смех. Без имени и, в общем, без судьбы. Какое право дело вам до тех, над кем пришли повеселиться вы? Ах, орликино, орликино, нужно быть смешным для всех. Орликино, орликино, есть одна награда — смех. Выходят на арену силачи. Орликино, орликино. Не ведая, что в жизни есть печаль. Орликино, орликино. Они подковы гнут, как калачи. Орликино, орликино. И цепи рвут движением плеча. И рука плещет восхищенный зал. И на арену к ним летят цветы. Для них играет тушь, горят глаза. А мною заполняют перерыв. Ах, орликино, орликино, нужно быть смешным для всех. Я не шут у трона короля. Орликино, орликино. Я Гамлета в безумии страстей. Орликино, орликино. Который год играю для себя. Все кажется, вот маску я сниму, и этот мир изменится со мной. Слез моих не видно никому. Ну что ж, орликин я, видно, неплохой. Одна